Глава 4. Потайной ход. Дик и Джоанна очутились в узком, грязном и коротком коридоре. На другом его конце находилась полуоткрытая дверь, безусловно, та самая, которую отмыкал ключом убийца. С потолка свешивалась густая паутина, самый легкий стук шагов гулко раздавался по каменному полу. За дверью ход раздваивался под прямым углом. Дик свернул на удачу, и они помчались вокруг купола часовни. При слабом мерцании лампы выгнутый купол казался похожим на спину кита. Поминутно им попадались отверстия для подглядывания, скрытые изнутри резьбой карниза. Заглянув в одно из этих отверстий, Дик увидел каменный пол часовни, алтарь с зажженными восковыми свечами и распростертого на ступенях перед алтарем сэра Оливера, который молился, воздев руки. Обогнув купол, они спустились по короткой лестнице. Проход стал уже. Одна из стен была деревянная, сквозь щели проникал свет и слышался гул голосов. Внезапно Дик заметил круглую дырочку величиной с глаз. Заглянув в эту дырочку, он увидел залу. Шестеро мужчин в латах сидели вокруг стола, поедая паштет из дичи и жадно запивая его вином. Это, очевидно, были только что вернувшиеся воины. «Тут нам не пройти», — сказал Дик. «Попробуем вернуться». «Постой», — сказала Джоанна. «Быть может, там дальше есть выход». И она пошла вперед. Но через несколько ярдов проход окончился маленькой лесенкой, и стало ясно, что пока воины сидят в зале, скрыться этим путем невозможно. Они со всех ног побежали назад и принялись исследовать другой проход. Проход этот был чрезвычайно узок. Через него с трудом удавалось протиснуться. Приходилось беспрестанно подниматься и спускаться по маленьким лесенкам, на которых каждую минуту они рисковали сломать себе шею. Наконец, даже Дик потерял всякое представление о том, где они находятся. И без того узкий, проход становился все уже и ниже. Ступеньки вели вниз, стены были сырые и липкие. Откуда-то издали раздался писк крыс. «Мы в подземелье», — сказал Дик. «А выхода все нет», — прибавила Джоанна. «Здесь должен быть выход», — ответил Дик. Коридор круто завернул и через несколько шагов окончился. В конце его было несколько ступенек, ведущих вверх. Огромная каменная плита преградила им путь. Они изо всех сил пытались сдвинуть ее. Она не поддавалась. «Кто-то держит ее», — сказала Джоанна. «Нет», — сказал Дик. «Даже если бы ее держал человек в десятеро сильнее нас, она хоть немного, а поддалась бы, но она неподвижна, как скала. Она придавлена чем-то тяжелым. Тут нет выхода. И поверь мне, добрый Джон, мы с тобой здесь пленники, все равно, как если бы у нас были кандалы на ногах. Давай сядем и поговорим. Немного погодя мы вернемся. Быть может, к тому времени они забудут про нас, и нам удастся удрать. Но, по чести сказать, я боюсь, что мы пропали». «Дик! — воскликнула Джоанна. — Зачем только ты меня повстречал? Это я, несчастная и неблагодарная девушка, завела тебя сюда». «Что за вздор? — возразил Дик. — Все это было нам суждено. А что суждено, то и сбудется. Хотим мы этого или нет, все равно. Чего там оплакивать судьбу? Лучше расскажи мне, что ты за девушка и как ты попала в руки сэра Дэниела?» «Я такая же сирота, как и ты. Нет у меня ни отца, ни матери», — сказала Джоанна. «Вдобавок я на свое, а значит и на твое несчастье, богатая невеста. Милорд Фоксгэм был моим опекуном. Но сэр Дэниел купил у короля право выдать меня замуж и заплатил за это право очень дорого. Я была еще совсем маленькой девочкой, а уже два могущественных и богатых человека вступили между собой в борьбу за право выдать меня замуж. В это время произошел переворот, назначен был новый канцлер, и сэр Дэниел через голову лорда Фоксгама купил право опекунства надо мной. Потом произошел новый переворот, и лорд Фоксгам через голову сэра Дэниела купил право выдать меня замуж. До сих пор продолжают они враждовать. Но жила я все время у лорда Фоксгама, и он был со мной очень добр. Наконец, он собрался выдать меня замуж, или, вернее, продать. Лорд Фоксгам должен был получить за меня 500 фунтов стерлингов. Жениха моего зовут Хэмли, и как раз завтра, Дик, меня должны были с ним помолвить. Если бы не явился сэр Дэниел, я вышла бы замуж и никогда не встретилась бы с тобой, Дик. Милый Дик, она взяла его руку и с очаровательной грацией поцеловала ее. Дик поднес ее руку к своим губам и тоже ее поцеловал. «Сэр Дэниел, — продолжала она, — похитил меня, когда я гуляла в саду, и заставил меня надеть мужское платье. А это для женщины смертный грех. К тому же мужское платье совсем мне не идет. Он отвез меня в Кэтли и, как ты знаешь, сказал мне, что я выйду замуж за тебя. Но я твердо решила назло ему выйти замуж за Хэмли». «Ах! — крикнул Дик. — Значит, ты любила Хэмли?» «Нет, — ответила Джоанна. — Я только ненавидела сэра Дэниела. Но потом, Дик, ты помог мне. Ты был очень добр, очень смел, и я против воли полюбила тебя. И теперь, если нам удастся спастись, я с радостью стану твоей женой. И даже если злая судьба не даст мне выйти за тебя, я все-таки буду любить тебя одного. Я буду верна тебе до тех пор, пока бьется мое сердце. Пока я не встретил тебя, я женщин ни в грош не ставил, — сказал Дик. Я привязался к тебе, когда считал тебя мальчиком. Я пожалел тебя, сам не знаю почему. Я хотел выдрать тебя ремнем, но рука моя опустилась. А когда ты созналась, что ты девушка, Джон, я по-прежнему буду звать тебя Джоном, я понял, что ты именно та девушка, которая нужна мне. — Тише! — перебил он себя. — Кто-то идет.